Они пришли в такое состояние, что после утреннего подъема их никак не удавалось вернуть обычным образом. Мы спешили как можно шире раскрыть мешки, прежде чем мороз намертво их стянет, и, сплющив мешки как можно больше, грузили на сани. Втроем поднимали каждый мешок, смахивающий на плоский гроб, но, пожалуй, намного более жесткий. Помню также, что располагаясь на ночлег при температуре всего лишь в минус 40 градусов, мы совершенно серьезно предвкушали теплую ночевку. А если к утру она падала до минус 51 градуса Цельсия, то нам это было ясно без слов. Дневной переход по сравнению с ночным отдыхом казался благом, хотя на самом деле и то, и другое было ужасно. Мы находились на пределе человеческих возможностей, но шли и шли много. И ни разу я не слышал ни одного слова недовольства, жалобы, упрека. Дух самопожертвования в партии выдержал самые серьезные испытания. Все ближе и ближе к дому. Каждый день отмахиваем большой кусок пути. Выдержать, во что бы то ни стало выдержать, ведь остается всего-навсего несколько дней. 6, 5, 4. Теперь, может быть, даже 3, если только не помешает пурга. Наш главный дом вот за этим хребтом, над которым вечно собираются туманы и бушуют ветры, а там дальше скала Касл. Завтра, скорее всего, откроется холм Обсервейшн, позади которого стоит аккуратно отделанная хижина экспедиции Discovery. Не исключено, что наши товарищи догадаются доставить туда с мыса Эванс несколько сухих спальных мешков. Наши злоключения закончатся у края барьера, а до него рукой подать. Сам взвалил себе на шею, так давай теперь терпи. Проносится все время у меня в голове. И мы вытерпели. С каким теплом я вспоминаю об этих днях, о том, как подшучивали над шапкой Бёрди, как напевали мелодии граммофонных записей, с какой искренностью сочувствовали товарищу, отморозившему ноги, как великодушно улыбались неудачным остротам и подбадривали друг друга грядущим отдыхом в теплых постелях. Мы не забывали слова «пожалуйста», «благодарю», неукоснительно соблюдали все нормы поведения, которые связывали нас с цивилизацией. А в той обстановке это значило очень много. Когда мы, пошатываясь, свалились в дом, клянусь, мы еще сохраняли чувство собственного достоинства и не теряли самообладания, даже обращаясь к Богу. Сегодня к вечеру мы, может быть, достигнем мыса Хат, поэтому дольше обычного жжем свечу. Не стесняясь, расходуем керосин. Этот бачок послужил нам верой и правдой. А ведь одно время мы опасались, что керосина и свечей нам не хватит. Утро ужасное, -49°C. Это при нашем-то теперешнем состоянии. Но ветра нет, и край барьера должен быть близко. Поверхность становится тверже. Попадается несколько борозд, выеденных ветром. Кое-где верхняя корка льда отстала и задирается вверх. Сани пошли резвее. Мы всегда подозревали, что где-то здесь барьер снижается. Под ногами твердый снег в буграх. Мы шагаем, как бы по перевернутым большим мискам, скользя на них. Но зато ноги, не вязнущие в рыхлом снегу, отогреваются. Вдруг впереди, сквозь завесу мрака, пробиваются отблески света. Край барьера. Мы спасены. Спускаем сани по снегу на морской лед и попадаем в тот же нисходящий поток холодного воздуха, в котором 5 недель назад пострадали мои руки. Миновав его, ставим лагерь и едим. Температура уже поднялась до -42°C. Огибая на последних 5 километрах мы с Армитедж прямо чувствуем, как теплеет. Втаскиваем сани на припай, откапываем из-под снега двери старой хижины. Внутри, кажется, довольно тепло. По мнению Билла, когда мы придем на мыс Эванс, то есть завтра вечером, нам не следует ночевать в теплом помещении. Надо постепенно акклиматизироваться. День или два провести с этой целью в палатке около дома или в пристройке к нему. Но я уверен, в глубине души у нас таких намерений никогда не было. Кратковременное пребывание на мысе Хат также не склоняет к подобному аскетизму. В доме все как было, когда мы отсюда уходили. Ни спальников, ни сахара никто не прислал, но зато сколько угодно керосина. Ставим прямо в комнате сухую палатку, оставшуюся от похода по устройству складов. Разжигаем 2 примуса. Садимся сонные на спальные мешки и пьем какао без сахара, но настолько крепкое, что на следующий день на него и смотреть не хочется. Совершенно счастливые, задремываем после каждого глотка. Так проходит несколько часов, и мы уже подумываем о том, как бы провести остаток ночи вне спальников, но не решаемся. Для этого кто-нибудь должен следить за горящим примусом. Без него мы можем обморозиться. А ни один не уверен, что сумеет бодрствовать. Билл и я затягиваем песню. Наконец, уже в полночь залезаем в мешки, но выдерживаем в них недолго. В 3 часа ночи, без всякого сожаления, покидаем их и уже собираемся тронуться в путь. Как вдруг слышим завывание ветра. Это не предвещает ничего хорошего. Мы забираемся снова в палатку и дремлем, дремлем. В 9:30 ветер стихает. В 11:00 мы выходим. Нас поражает яркий свет. Только на следующий год я понял, что слабый сумеречный свет, появляющийся во второй половине зимы, нам в походе заслоняли горы, под которыми мы шли. Сейчас, когда между нами и северным краем горизонта, за которым скрывается солнце, нет никаких преград, мы впервые за много месяцев ясно все видим и с удовольствием любуемся красивыми волнистыми облаками. Мы тянули сани, что есть мочи, и делали около 3 километра в час. Первые 3 километра шли по плохой поверхности, словно посыпанной солью. Одолели крутые твердые склоны больших заструг и попали на хорошую поверхность. Мы спали на ходу. К 4 часам пополудни проделали 13 километров, оставив позади ледниковый язык. Около него устроили ленч. Когда в последний раз в этом походе начали сборы, Билл произнес спокойно: «Хочу поблагодарить вас обоих за все, что вы сделали. Лучших спутников я бы не нашел, и более того, никогда не найду». Я горжусь его словами. Антарктическая экспедиция только звучит страшно, а на самом деле она часто бывает легче, чем себе представляешь. Но этот поход выявил, сколь беден наш язык. Нет в нем таких слов, которыми можно было бы передать весь пережитый нами ужас. Мы тащились еще 9 часов. Стало очень темно. Возник спор по поводу того, где находится мыс Эванс. Но, наконец, мы его обогнули. Было, наверное, 10-11 вечера. Кто-нибудь мог нас заметить на подходах к дому. «Надо растянуться, чтобы было видно, идут 3», — сказал Билл. Вот уже мыс остался позади. Мы пересекли приливно-отливную трещину, взобрались на берег, приблизились к двери хижины. Навстречу ни звука. Тихо в стойлах, не лают привязанные выше в снегу собаки. Кончен наш путь. Мы освобождаемся от обледенелой сбруи, помогая друг другу. Это, как всегда, занимает много времени. Раскрывается дверь. «Боже мой, партия с мыса Крозер!» — произносит кто-то и исчезает. Так завершилось самое ужасное путешествие. Читатель вправе задать вопрос: что же сталось с теми 3 пингвиньими яйцами, ради которых 3 людей 300 раз на дню рисковали жизнью и напрягали все силы до наипоследнейшего предела человеческих возможностей? Покинем на минуту Антарктику и перенесемся в 1913 год в Музей естественной истории, что в Южном Кенсингтоне. Я предупредил письмом, что в такой-то час собираюсь привезти яйца. Действующие лица. Я, Черри Гаррард, единственный из 3 оставшихся в живых, и привратник, или первый хранитель священных яиц. Я не передаю его приветствия дословно, но суть можно выразить следующим образом. Первый хранитель. Кто вы? Что вам угодно? Здесь не магазин по продаже яиц. Что вам за дело до наших яиц? Вы хотите, чтобы я вызвал полицию? Вас интересует крокодилье яйцо? Ничего ни о каких яйцах я и слыхом не слыхивал. Вам следует обратиться к мистеру Брауну. Яйцами ведает он. Иду к мистеру Брауну, который ведет меня к главному хранителю, человеку с внешностью ученого, обладающему манерами двух видов, приторно любезными по отношению к важной персоне, думаю, к какому-нибудь Ротшильду от естествознания, с которой он ведет беседу, и грубыми, даже для чиновника от науки, по отношению ко мне. Я с подобающей скромностью сообщаю, что являюсь обладателем пингвиньих яиц и предъявляю их. Главный хранитель принимает их без единого слова благодарности и начинает говорить о них с важной персоной. Я жду, чувствую, что у меня закипает кровь. Разговор с важной персоной затягивается. Мне кажется, он длится целую вечность. Внезапно главный хранитель с неудовольствием замечает, что я еще здесь. Главный хранитель, вы можете идти. Герой-полярник, я бы хотел получить расписку в получении яиц. Главный хранитель. В этом нет надобности. Все в порядке. Вы можете идти. Герой-полярник. Я бы хотел получить расписку. Но к этому времени все внимание главного хранителя снова переключается на важную персону, полагая, что присутствовать при их разговоре бестактно, герой-полярник вежливо выходит из комнаты, садится на стул в темном коридоре и, чтобы скоротать время, репетирует в уме, что он скажет главному хранителю, когда важная персона удалится. Но важная персона и не собирается уходить. Постепенно мысли и намерения полярника становятся все мрачнее. День близится к исходу. Проходящие мимо мелкие служащие подозрительно осматривают его и интересуются, что он здесь делает. Я жду расписку в получении нескольких пингвиньих яиц, неизменно отвечает он. В конце концов, по выражению лица полярника, становится совершенно ясно, что он вовсе не собирается получить расписку, а намерен совершить убийство. Об этом, по-видимому, сообщают намеченной жертве. Во всяком случае, расписку, наконец, приносят. И полярник уходит и уносит ее, гордый сознанием того, что он вел себя, как подобает истинному джентльмену. Но эта мысль мало его утешает. И он на протяжении многих часов продолжает в уме репетировать, что бы он сказал и сделал, главным образом с помощью ботинок, главному хранителю, дабы научить его хорошим манерам. Спустя некоторое время я посетил музей естественной истории вместе с сестрой капитана Скотта. После небольшого предварительного столкновения с младшим хранителем